знаешь такое стихотворение? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Fuck this snowflake, motherfucker, thank you. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное. Get away with this, you monkey, motherfucker. We gon' wax your ass. Это родина моя. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильный.